Дерек Скотт. 13 октября 1994 года. Наша машина разносит в пыль ограждение моста и падает в реку. В момент удара все происходит очень быстро. Я рефлекторно отстегиваюсь и открываю окно со своей стороны, как учили в школе полиции. Наташа на заднем сиденье кричит от ужаса. Джесси, забывший пристегнуться, врезался головой в бардачок и лежит без сознания. За несколько секунд машину заливает вода. Я ору Наташе, чтобы отстегивалась и вылезала в окно. Понимаю, что ремень безопасности заело. Перегибаюсь к ней, пытаюсь помочь. Перерезать ремень нечем, нужно выдрать его из крепления. Я тяну, как ненормальный. Не поддается. Вода нам уже по плечи. «Займись Джесси!» — кричит Наташа. «Я сама!» Я колеблюсь, она снова кричит: «Дерек, тащи Джесси!» Вода доходит до подбородка. Я вылезаю через окно из кабины, подхватываю Джесси, мне удается выволочь его наружу. Теперь мы погружаемся. Машина идет ко дну, я задерживаю дыхание, насколько могу, и заглядываю в окно. Наташа под водой, отстегнуться ей так и не удалось. Машина взяла ее в плен. Мне не хватает воздуха. Тяжелое тело Джесси тянет меня на глубину. Мы с Наташей в последний раз смотрим друг на друга. Ее глаза за стеклом я не забуду никогда. Отчаяние придает мне сил. Я, захлебываясь, все же выныриваю с Джесси на поверхность. С трудом доплываю до берега. Подъезжают полицейские патрули, я вижу, как полицейские сбегают по берегу к реке. Добираюсь до них, оставляю им безжизненное тело Джесси. Хочу вернуться за Наташей, снова плыву на середину реки, не могу толком определить, в каком точном месте затонула машина. Ничего не видно, вода грязная. Я растерян и подавлен. Вдали слышны сирены, я снова и снова пытаюсь нырять. Вижу перед собой глаза Наташи, ее взгляд, который будет преследовать меня всю жизнь. И ещё этот неотступный вопрос. Если бы я не занялся Джесси, как она просила, а еще раз попытался оторвать этот ремень от крепления, может, мне удалось бы ее спасти.